Муж Мэри Дрейпер застраховал свою жизнь на значительную сумму, которая в случае его смерти была бы выплачена ей. И тоже вскоре умер. Совершенно неожиданно. Однако тут ей не повезло. Муж действительно выписал чек на страховую компанию, но забыл его отправить. Возможно, на ее совести не только эти известные нам случаи. Вне всякого сомнения, это беспощадная и не брезгующая ничем женщина. Вы представляете, какую пищу ее предприимчивому уму и какие перспективы давало письмо сестры? Когда земля Новой Зеландии, как говорится, стала гореть у нее под ногами, она вернулась в Англию и нанялась на работу под фамилией Хопкинс. Это фамилия одной из ее покойных коллег, с которой она когда-то работала в больнице. Ее конечной целью был Мейденсфорд. Видимо, она собиралась прибегнуть к шантажу. Однако миссис Уэллман была не такой женщиной, которая позволила бы себя шантажировать. И сестра Райли, или Хопкинс, весьма разумно отказалась от этой затеи. Несомненно, она навела справки и обнаружила, что миссис Уэллман очень богатая женщина. А по каким-то обмолвкам старой леди поняла, что та не составила завещание. То, что в тот июньский вечер, когда сестра О'Брайен сообщила своей коллеге, что миссис Уэллман просила пригласить к ней поверенного, Хопкинс действовала без колебаний. Миссис Уэллман должна была умереть, не оставив завещание, чтобы ее незаконная дочь могла бы унаследовать все состояние. К тому времени Хопкинс успела подружиться с Мэри Джерард и приобрела довольно большое влияние на девушку. На первом этапе главное было сделано. Оставалось лишь убедить Мэри Джерард написать завещание в пользу сестры своей матери. Хопкинс сама тщательно проследила за формулировкой завещания. В нем не было никакого упоминания о том, кем приходится Мэри Джерард Элиза Райли. Мэри Райли, сестре покойной Элизы Райли, и все. Как только Мэри подписала завещание, она была обречена. Хопкинс выжидала лишь подходящего случая, полагая, что она заранее наметила такой способ убийства, в котором важное место отводилось апоморфину, чтобы обеспечить себе алиби. Вероятно, она собиралась каким-то образом залучить Эллинор и Мэри в свой коттедж. Когда же Эллинор пришла в сторожку и пригласила их обеих на сандвичи, Хопкинс мгновенно сообразила, что ей представилась исключительная возможность. Обстоятельства складывались таким образом, что Эллинор должны были неизбежно осудить. «Не будь вас, ее бы признали виновной», — медленно проговорил Питер Лорд. «Ничего подобного, мой друг», — быстро сказал Пуаро. «Это вас она должна благодарить за свое спасение. Меня? Но я же ничего не сделал. Я старался...» Он не договорил. Легкая улыбка тронула губы Пуаро. «Мезуи? Вы старались изо всех сил, не так ли? Вы были нетерпеливы, вам казалось, что я топчусь на месте. К тому же вы опасались, что она может все-таки оказаться виновной, и потому осмелились лгать мне, Эркюлю Пуаро. Но, моншер, вы не слишком преуспели в этом. Мой вам совет. Продолжайте лечить корь и коклюш, а расследование преступлений предоставьте другим». Питер Лорд вспыхнул. «Вы знали? Все это время?» — пробормотал он. «Вы приводите меня за руку к просвету в кустах и помогаете найти спичечный коробок, который сами же только что туда подбросили. Ха, это же ребячество!» Питер Лорд растерянно заморгал. «Не напоминайте мне об этом», — простонал он. «Вы вступаете в разговор с садовником», — продолжал Пуаро, «и буквально заставляете его сказать, что он видел на дороге вашу машину. И тут же пугаетесь и начинаете уверять, что машина была не ваша. И смотрите на меня выразительным взглядом, пытаясь мне внушить, что в Хантербери в то утро приезжал какой-то неизвестный. Я, конечно, жуткий болван, Кстати, а что вы делали в Хантерберри в то утро? Питер Лорд опять покраснел. Чистейший идиотизм. Я услышал, что она приехала, и пошел к дому в надежде ее увидеть. Я не собирался с ней говорить, я просто хотел, ну, видеть ее. С тропинки, обсаженной кустами, я видел, как она в буфет нарезала хлеб и мазала его маслом. Но просто Шарлотта и Вертер. Персонажи романа «В письмах страдания молодого Вертера», великого немецкого поэта, философа и государственного деятеля Иоганна Вольфганга Гёте, 1749-1832. Имеется в виду эпизод, где Шарлотта режет хлеб и раздает его своим младшим братьям и сестрам. А Вертер с восхищением наблюдает за этой сценкой. «Продолжайте, мой друг. Мне больше не о чем говорить. Я просто спрятался в кустах и наблюдал за ней, пока она не ушла». «Вы полюбили Эленор Карлайл с первого взгляда?» — мягко спросил Пуаро. «Думаю, да». Воцарилось долгое молчание. Наконец, Питер Лорд проговорил: «Полагаю, у них с Родериком Уэллманом впереди долгая и счастливая жизнь». «Дорогой мой друг, ничего такого вы не полагаете», — возразил Пуаро. «Почему нет?» «Она простит ему историю с Мэри Джеральд. В конце концов, это было всего лишь наваждение. Нет, тут все не так просто. Иногда между прошлым и будущим разверзается глубокая пропасть. Когда человек, лишь чудом не угодивший в долину смерти, выбирается потом на солнечный свет, для него начинается новая жизнь, моншер. И прошлое для него уже ничего не стоит». И, немного помолчав, он повторил: «Новая жизнь». «Она начинается теперь для Эленор Карлайл». «И именно вы подарили ей эту жизнь?» «Нет, да». «Именно ваша решительность, ваша самонадеянная настойчивость побудили меня сделать то, о чем вы попросили». «Признайтесь, ведь именно вас она благодарила, разве не так?» «Да, она очень благодарна. Сейчас она просила почаще ее навещать». «Естественно, вы ей нужны». «Но не так, как нужен он!» — в отчаянии воскликнул Питер Лорд. Эркюль Пуаро покачал головой. «Она никогда не нуждалась в Родерике Уэллмане. Она любила его, да, безответно, отчаянно». Лицо Питера Лорда помрачнело. «Меня она никогда не будет так любить», — вдруг охрипшим голосом проговорил он. «Возможно», — согласился Пуаро. «Но она нуждается в вас, друг мой, потому что только с вами она сможет обрести новую жизнь». Питер Лорд промолчал. И тогда Эркюль Пуаро мягко добавил: «Почему бы вам не принимать факты такими, какие они есть? Она любила Родерика Уэллмана. Ну и что? Зато с вами она сможет быть счастливой». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.